И все-таки он не напрасно лежал на прозрачном полу и ждал чего-то, когда земля уменьшилась до размеров обычного яблока, подернутого легкой просвечивающей местами пеленой, когда все на ней уже должно было слиться и пропасть в зыбком удаленном мареве, вдруг пробился сквозь заслоны пелены тоненький золотой лучик, сверкнул чисто, ясно, путеводно и пропал. Только тогда Иван понял, чего он ждал, и сразу же почувствовал облегчение. Нет, рано его еще отпевать, рано хоронить, еще поглядим, чья возьмет, кому суждено вернуться, а кому и нет. Он с силой сжал виски ладонями, зажмурил глаза. Полежал так с минуту, потом оттянул край ворота, вытащил маленький железный крестик, приник к нему губами и почти сразу спрятал его обратно, словно застеснявшись, встал. Отключил прозрачность. Впереди его ждал системный перевалочный спутник, заправочная, уже лет 300 болтавшийся между орбитами Юпитера и Сатурна, злополучная развалюха, последнее пристанище спивающихся космолетчиков и администраторов флота, допотопная прабабушка нынешних заправочных станций Эрта-387. Иван не собирался задерживаться на Эрте, была охота. Он думал прицепить баки и гнать прямиком до Дубля, за возвратником. Но давнишний знакомец по гадрианским болотам Хук Абразина затащил его в одну единственную на Эрте – гостиную. Он волок упирающегося Ивана по коридору и приговаривал: «Все, попался, Ванюша, от меня быстрехонь не уйдешь, мимо меня скорехонь не проскочишь. Экий ты мерзавец, Ваня, в кои-то годы повстречались, а ты норовишь улизнуть. Не, нехорошо это. От Хука разило за версту, но держался он молодцом, не качался, не падал, только трясся беспрестанно». Последнюю их встречу Хук выглядел значительно хуже. Иван думал, он загнется, не переможет себя. Не загнулся Хук Абразина, но и не скажешь, что выправился. Он был изможден до последней стадии измождения. Казалось, ребра сквозь комбинезон проглядывают. А на лицо было страшно смотреть. Это было не лицо, это была высохшая маска, натянутая на череп мертвеца, пролежавшего в гробу не меньше года. «Сейчас мы с тобой, Ванюш, раздавим пузыречек, побеседуем по душам, вспомним житье-бытье. Нам ведь есть чего вспомнить, а...» Им было, что вспомнить. 3 года вместе на Гадре. Да не сейчас, когда там все улеглось и утихомирилось, а когда только начиналась геизация. Ивану и самому было страшно думать о тех временах. Второй раз его бы в такое дело не втравили. «Вот и притопали, Ванюш, а ты упирался, голубь. Посреди гостиной, называвшейся когда-то в романтические годы освоения пространства кают-компании, прямо на полу валялся мертвецки пьяный Арман Жофруа Даркраузебильд Зухмантовский, золотой медалист школы и гроза звероноидов. Арману предрекали невиданное свершение на ниве дальнего поиска, а в итоге кресло главного управляющего космофлотом. Отличник с блеском прошел Гадру, Гергею, но сломался на Сельме, паршивой планетенке, где без труда делали себе карьеру бывшие второгодники и неудачники. Иван никогда не дружил с Арманом, они издавна испытывали неприязнь друг к другу, а потому он и не переживал особо падение баловня судьбы. «Ты его ток не буди, Ваня, ладно?» – предупредил Хук и побежал к столу, откупорил новую бутылку. На бутылку была пришлепнута коньячная этикетка, но Иван знал, что это мишура. Внутри наверняка разведенный спирт, вонючий, технический, ведь держать на станциях заправочных спиртное не полагалось. Ну, вздрогнули, Ваня. Хук, не дожидаясь совместного вздрога, опрокинул стакан в горло, побелел до невозможности и тут же налил себе еще. «А ты чего?» – поинтересовался он заплетающимся языком. Иван замешкался, стал обдумывать, как бы потолковее все разъяснить Хуку, а потом вдруг решил, что ничего разъяснять не надо, и выпалил. «Я Абразина на дело иду, понимаешь? На дело надо идти сухим». «Да ладно уж, загнул. Ты и раньше, Ваня, был никудышным борцом, зеленым змеем. Видать, жизнь-то не исправила тебя. Ну, не беда. Я за тебя стакашек хлопну. Лады? Ты б сначала баки прицепил». «Обижаешь, Ваня. У нас третий год, как все, на авторежиме. Ты не гляди, что эрт-старушка. Тут недавно реконструкция была, понимаешь? Понаехала народищу пропасть, человек 6. И давай все переколпачивать. Мы с Крузей месяц по подсобкам жались, втихаря стаканили. Ой, тяжко, Вань, было. Ну, доминовали лихие денечки». Иван видел совершенно ясно, что Хуку не протянуть больше года, от силы 2. Но ведь не скажешь, не полезешь в душу. Не такие уж и долгие были их года. А однокашники один за другим сходили с орбиты, гнулись, а то и вовсе погибали. И как не ломал себе голову Иван, он не мог понять, почему так происходит. Ведь вроде бы самые сильные, ловкие, натренированные, отважные, все как на подбор умницы и даже по-своему таланты. И на тебе. Странное дело. Странное. И непонятное. Серые лошадушки тянули себе понемногу, волокли свой воз полегоньку, и не видно им было износу, а тут... Вот и иди после этого в героя, космолетчики. Нет, хватит ныть. Поздно горевать. «Включи экраны», — настоял Иван. «Ох ты, какой недоверчивый!» Хук щелкнул клавишей. Она скрипнула, словно старинная, несмазанная дверь. «Гляди, Вань!» На экране 2 бочкообразных безголовых кибера крепили к Ивановой капсуле разгонные баки. Работали они вяло, без энтузиазма. Но Иван уже понял, здесь никого и ни за что не подгонишь, только нервы тратить. Он присел к столу, но стул кресла чуть не развалился под его тяжестью. Видно было, все тут запущено до предела, заброшено, некому было заняться обустройством. Иван пересел на широченный, обитый желтым кожзаменителем, диван, раскинул руки.